Глава 5. О личном даре князя. Нет, не может этого быть. Я выдумываю то, чего нет. Если я нужна князю, почему он ждал целый год, пока я жила во дворце? Меня в любой момент мог выбрать кто угодно другой. Или не мог? Возможно ли, что Высший поставил на меня запрет? Это бы объяснило, почему меня обходили стороной все это время. Я, конечно, не первая красавица во дворце, но и не самая последняя. Магу нужно разрешение императора на рождение магического наследника. Даже такому, как князь. Возможно, поэтому он тянул еще год, добивался разрешения. И все равно не верилось, что это правда. Нет, слишком нереально. Чем таким я могла привлечь самого Илая Марлоу? У меня ни внешности, ни особых талантов. Жаль, нельзя спросить об этом напрямую. Князь просто рассмеется мне в лицо. Каким бы ни был план Высшего, он не станет делиться им с девчонкой. Я тряхнула головой. Все это ерунда. Бред воспаленного сознания. Я шокирована тем, что меня выбрали. Вот и лезут в голову всякие глупости. Уже целый заговор придумала. Отменное у меня воображение. Ничего не скажешь. Хватит себя жалеть. Решила я и свесила ноги с кровати. Я знала, что рано или поздно этот день настанет. Такова судьба и долг каждой Нарите. Нет смысла убиваться по этому поводу. Лучше посвятить оставшееся время более важным делам. Например, разведке. Меня все еще тревожил личный дар князя. От него напрямую зависело мое будущее. «Лора», — позвала я подругу. «Ты что-нибудь знаешь о личном магическом даре князя Марлоу?» Из головы все не шли горящие в темноте глаза. У людей не бывает такого взгляда. Значит, он как-то связан с магией князя. Лора нахмурилась, припоминая. Она всегда живо интересовалась магией. Даже вела тетрадь, где записывала информацию о магах, в том числе о высших. «Хочу знать, с кем придется иметь дело», — говорила она. Раньше я этого не понимала, а теперь оценила. «Посмотри в свои тетради», — попросила я. Лора приподняла матрас и достала из-под него увесистый фолиант в кожаном переплете. Зашелестели страницы. Подруга искала Илая Марлоу. Она дважды просмотрела тетрадь от корки до корки, но ничего не нашла. Наивно было надеяться, что все будет так просто. «Сведения о высших сложно достать, ты же знаешь», — вздохнула Лора. «У меня ничего нет о нынешнем князе Марлоу». Я опустила плечи. Не повезло. Но тут меня осенило. Все дело в словах Лоры. Она сказала о нынешнем князе Марлоу. Всем известно, что личный дар передается без изменений от отца к магическому наследнику. Когда-то Илая тоже родила Нарите. Возможно, даже из нашего дворца. Это значит, что его личный дар повторяет дар отца. «А как насчет предыдущего князя Марлоу?» — спросила я. «Есть что-то о нем в твоей тетради?» «Отличная идея!» — кивнула Лора и снова зашуршала страницами. Через пару минут она, победно улыбаясь, подняла на меня взгляд. Я аж дышать перестала в ожидании ответа. Но Лора, как назло, тянула эффектную паузу. «Да говори уже!» — не выдержала я. «У меня есть копия похоронной хроники», — сообщила она. «Предыдущий князь умер 4 года назад. В статье сожалеют о том, какого великого мага потеряла империя. Но главное, там упоминается его личный дар. Да, именно таким способом Лора добывала большую часть информации. Читала хроники, в том числе похоронные. Я частенько заставала ее за этим занятием. Прежде мне это казалось жутким. Читать о смертях других людей. Но кто бы подумал, что это так полезно? И каким был его дар? Анимансия!» Выдохнула Лора и умолкла. Глаза подруги многозначительно округлились. Мои? Наверняка тоже. В келье на долгое время установилась тишина. «Ты же знаешь, что это такое?» Уточнила Лора, видя, что я продолжаю молчать. Я кивнула. «Еще бы нет!» Речь идет о манипуляции душами, опасном, на грани запрета даре. Но первому советнику императора позволено все, даже владеть столь сомнительной магией. Возможно, именно из-за нее императоры из поколения в поколение приближают к себе магов из княжеского рода. Итак, Илай Марлоу видит души людей, то, что сокрыто от других, так называемую истинную сущность. Мне не показалось, этот его жуткий взгляд хищника, попытка заглянуть внутрь меня. Недаром я ощущала давление извне, пока я стояла в зале, ничего не подозревая. Мою душу изучали и препарировали. Но только этим дар анимансии не ограничивался. Такой маг в состоянии призвать душу умершего и воздействовать на душу живого. Я передернула плечами. Грозный, темный дар. И мне предстоит выносить дитя с подобной магией. Ох, заволновалась Лора. Настолько сильная магия крайне плохо приживается. Здесь написано, что у прошлого князя было аж 3 нарите. 2 погибли, и лишь третья смогла выносить ребенка. Я сглотнула ком в горле. Почему я не удивлена? Вечно мне везет. Из всех магов империи мне достался именно тот, чья магия коварнее всего. Сейчас бы повалиться обратно на кровать и закрыть голову подушкой. Не трогайте меня. Я в домике. Только это не поможет. В какую раковину я не спрячусь, меня все равно из нее выковыряют и заставят исполнять свои обязанности. Как же серьезно я влипла.